«Думаю, нет», — медленно отвечаю я, признавая его правоту. «Не знаю, почему он не представился», — продолжает Марк. «Может, надеялся, ты поверишь его словам о работе в тюрьме. Он ведь под прикрытием, верно? А сообщение? Скорее всего, просто розыгрыш. Или карманные звонки. Ты не знаешь точно, что это наш газетный киоск, правда? В Лондоне их пруд-пруди. Не думаю, что кто-то угрожает нам посредством дверной пищалки. Может, это твои интервьюируемые хулиганят? Я бы не стала исключать такую возможность». Я вспоминаю Эдди с его шампанским. Да, такая вероятность определенно существует. Что если Эдди хотел поговорить со мной? Но как он мог звонить мне с незнакомого номера, если он в тюрьме? Заключенным запрещено пользоваться своими телефонами. А потом до меня доходит. Эдди – большой человек в преступном мире. Конечно же, он найдет возможность позвонить. Я где-то читала, как бандиты передают в тюрьму одноразовые телефоны. Процесс для передающего чрезвычайно неприятен, но он получает щедрое вознаграждение или, по крайней мере, остается в живых. Так что сообщение вполне мог посылать и Эдди. Эрин, сосредоточься на реальности, на человеке, с которым ты сегодня говорила, Патрике. Давай предположим, что СО-15 тебя проверяет. Забудь о пропавшем фото и о задней двери. Фото нашлось, а что до двери? Что ж, иногда мы просто забываем ее запирать. Марк, я не забываю. Я никогда не забываю запереть дверь. Перебиваю я, чувствуя, как моя убежденность тает. А вот и забываешь, Эрин. Он хмурится и изучает меня удивленным взглядом. Прости, милая, но раньше ты определенно забывала. Ты прекрасно знаешь, что кухонная дверь, если ее не запереть, распахивается от ветра. Забывала, он прав, такое уже случалось. Я видела собственными глазами. Я могу просто не помнить. Потом вспоминаю о фотографии. Неизвестно, сколько дней ее нет в спальне, а я до сих пор не замечала пропажи. И автоответчик не проверяла. Черт. Кажется, я не настолько наблюдательна, как мне казалось. В последнее время еще и до невозможности рассеянна. Господи, надеюсь, во время моих прогулок по Лондону я не натворила ошибок. Не волнуйся, с каждым может случиться. Сосредоточься на человеке, которого ты сегодня видела. На фактах. Патрик, скорее всего, из СО-15. Не знаю, возможно, они заподозрили, что ты передаешь информацию в тюрьму, типа как связной. Твой отец ведь живет в Саудовской Аравии, верно? Я отвечаю ему тяжелым взглядом. Мы никогда не говорим о моей семье. Странно, что он поднял эту тему. Эрин, полиция должна рассматривать такую вероятность. Даже если тебя не подозревают. Они обязаны проверить. Было бы смешно, если бы они этого не сделали. И в свете этого, дорогая, тебе придется оставить историю Холли. Просто забудь о ней. Холли сейчас в центре внимания. А стоит старшему инспектору Фостеру копнуть, как у него появятся к нам очень неприятные вопросы, мягко говоря. Марк выжидающе смотрит на меня. Конечно же, он прав. Полиция захочет узнать, зачем мы летали в Швейцарию. И кто расщедрился на мои ежемесячные гонорары. Ладно, неохотно киваю я. Да, забудь о Холли, вычеркни ее из фильма, прекрати копаться в этом деле. В голосе Марка звучит бесповоротная решимость, и я понимаю, что иного выхода нет. Последнее, что я слышала от Энди, это то, что они получили запись с камер видеонаблюдения. Холли с Сашем вышли из аэропорта в Стамбуле и сели в автобус до Газиантепа, турецкого городка на границе с Сирией. Дело приняло серьезный оборот. «Считай, прекратила». Я падаю на диван, в голове сумбур. Как только ситуация наладится, вернусь к истории Холли. И все равно что-то не стыкуется. Вот не верю я, что Патрик связан со старшим инспектором Фостером или вообще с полицией. Не могу отделаться от мысли, что сегодняшние события имеют отношение к сумке. Несмотря на аргументы Марка, я уверена, в дом кто-то приходил, хоть ничего и не пропало. Да, я выгляжу параноиком, и все-таки мне не покидает ощущение, что владельцы самолета в курсе, мы живы. Теперь они знают, что бриллианты все еще у нас. Да, нас пока не убили, но, возможно, они просто не спешат, как не спешили с шарпами, потому что хотели обыграть их гибель как несчастный случай. А может, так и есть. Марк в этом уверен. Вечером перед сном, пока я чищу зубы, муж сидит на краю ванны с носком в руках и смотрит на меня. Он явно хочет что-то сказать и не знает, с чего начать. Наконец глубоко вздыхает. «Милая, меня беспокоит твое поведение. Пожалуйста, пойми меня правильно. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Просто мне кажется, для тебя все это немного чересчур. Сегодняшняя история с фото и автоответчиком. Ирин, ты ведь понимаешь, что за нами никто не явится? Правда, милая? Никто за нами не следит, кроме полиции. Ты словно не понимаешь, что играешь с огнем. Этот Патрик. С сегодняшнего дня ты должна отказаться от всего, что может привлечь к нам внимание, любимая. Обещай, Эрин. Прекрати провоцировать полицию. Мы и так очень близко подошли к опасной черте». Он смотрит на меня с нежностью. Я чувствую себя глупой и виноватой, что скрытничала. Он за меня переживает. «Ты спрашивала, — продолжает Марк, — что я предлагаю сделать с бриллиантами? Я много думал и знаю, что ты будешь против, но склоняюсь к тому, что мы должны их выбросить. Просто избавиться от них. Искать покупателей рискованно, особенно сейчас. У нас есть деньги, Эрин. Нам хватит. Пора остановиться». Что-то вскипает во мне при его словах. Я не понимаю, почему он начинает меня раздражать. Меня впервые в жизни раздражают слова Марка. Выбросить бриллианты? Еще чего. Мы до сих пор отлично справлялись. А как же его бизнес, наши планы? Раньше он так волновался из-за финансов, почему они больше его не тревожат? Швейцарских денег не хватит навечно. Чтобы поднять на ноги его компанию и ни в чем себе не отказывать, нам нужны и деньги от продажи бриллиантов. Мы ведь можем их просто спрятать. Зачем обязательно выбрасывать? Впрочем, если рассуждать здраво, вряд ли мы когда-нибудь найдем легкий способ их обналичить. А как только появится ребенок, мы вообще не сможем рисковать. Сейчас или никогда. Он сидит на краю ванны в трусах, держа в руке носок. Мой муж. Я его без памяти люблю. Он прав, это опасно. Только я не хочу сдаваться без боя. Ему так тяжело дались последние несколько месяцев. А вдруг его новый бизнес рухнет, как и все предыдущие нереализованные возможности? Нет, нужно продолжать. Только осторожно. Ладно, хорошо. Я поняла, Марк. Я согласна, но давай попробуем еще раз. Последний разочек. Обещаю, я придумаю что-то безопасное. Дай мне несколько дней. Чувствую, что у меня получится. Разве не лучше превратить их в деньги? Я стараюсь говорить спокойно, без нажима, а внутри все так и кипит. Я не готова сдаться. Марк ловит мой взгляд, затем отворачивается. Я вновь его расстроила. Несмотря на попытки мужа скрыть разочарование, я читаю это в его глазах. «Ладно», — соглашается он, — «но на этом все, договорились?» «Если и теперь ничего не выйдет, Эрин, ты остановишься».